Позитивное общение. Методика номер 6 заключается в общении с нужными людьми. Пусть ваше окружение состоит из победителей. Летайте с орлами вместо того, чтобы возиться в окружении индюков. Из-за сильного суггестивного влияния людей на вас, как хорошего, так и плохого, проявляйте особую внимательность при выборе людей для совместного времяпрепровождения. После 25-летних исследований Дэвид МакКлелланд из Гарвардского университета пришел к выводу о том, что выбор группы с негативной репутацией уже достаточен для того, чтобы обречь человека на промахи и низкие достижения в жизни. Ваше окружение – это те люди, с кем вы себя ассоциируете, с кем работаете, проводите время, живете и общаетесь вне работы. Как хамелеон, вы неосознанно перенимаете отношения, привычки, поведение и мнение из круга наиболее близких вам людей. Выбирая компанию для совместного времяпрепровождения, следуйте совету барона де Ротшильда и не заводите бесполезных знакомств. Для встречи с новыми полезными людьми обычно требуется прекратить связь со старым окружением, в особенности избавиться от неудачников. Все несчастья в вашей жизни исходят от них. Ваш потенциал для достижения полного успеха и счастья сокращается, если вы поддерживаете плохие связи. Нет более мощного суггестивного влияния, чем влияние окружающих вас людей. Будьте разборчивы в своем выборе.